Много лет тому назад в большом немецком городе жил сапожник Фридрих со своей женой Ханной и сыном Яковом. Сапожник сидел целый день на углу улицы и чинил башмаки и туфли. Ханна, жена его, торговала овощами и зеленью, которые она выращивала в саду за городскими воротами. Якову к этому времени исполнилось уже 12 лет. Он был стройным и красивым мальчиком и часто помогал матери на рынке. Кому ранние груши, хозяйки? Кому нужны ранние яблоки и абрикосы? Я беру у вас корзину абрикос. Пожалуйста. Черешин, вот половину эти... корзину, вот этих. И маленький качан капусты. Пожалуйста, хозяйка. Вот этот. Какие нежные у вас овощи, Ханна. Яков, тебе спасибо. Пожалуйста. До свидания. Приходите еще. Пожалуйте, господа, взгляните, что за чудесная капуста. Что за душистые травы. Хозяйка, подешево отдать? Я покупаю укроп и лук. Пожалуйста. Так, покупаю сельдерей. Да. А я донесу вам корзину до дома. Спасибо, мальчик, ты так добр. Как приятно слышать мне со всех сторон. Ах, какой он стройный, статный, ах, какой красивый он. И служанка мне об этом, и хозяйка говорит, кто конфетой, кто букетом, кто монетой наградит. Но однажды подошла к Ханне. Мам, смотри, какая смешная старуха идет. Где? Она идет к нам. Посмотри, какой у нее нос. Ну и нос. Длинный до самого подбородка. Да еще крючком. Яков, нехорошо смеяться над старыми. Ну, действительно смешно. Нет, ты только посмотри, как она идет. Хромает, спотыкается, вот-вот перекувырнется и уткнется своим носищем в землю, мам. Перестань, она уже близко еще обидится. Это вы, Ханна, торговка овощами? Да, это я. Вам что-нибудь угодно? Сперва посмотрим, поглядим травку, есть ли у тебя то, что мне надобно. У нас все есть. Помолчи-ка, мальчишка, не мешай. Я. Разве это зелень? Негодная дрянь, негодные травы, плохой товар. У тебя, Ханна, нет ничего, что мне надобно. 50 лет назад с травами было много лучше. Послушай, бабушка, даже повар самого герцога покупает зелень у нас. А ты все перекопал своими грязными руками, все перенюхал своим длинным носом, разогнала всех покупателей, еще ругаешь наш товар негодной дрянью. Сыночек, так тебе не нравится мой нос? Мой красивый длинный нос? Погоди, у самого такой вырастет и вытянется до самого подбородка. Ой, это у тебя прекрасный нос? Скажи лучше, как он держится на такой тонкой шее. Ну, а ты, глупый мальчишка, будешь совсем без шеи и очень скоро. Не говорите мальчику глупости. Покупайте зелень и идите домой. Пусть будет по-твоему. Я покупаю у тебя этих 6 качнов капусты, но пожалуйста, только пусть твой сын донесет их до моего дома. Никуда я не пойду с этой противной старухой. Я не хочу ей помогать. Я, Ханна, хорошо награжу твоего сына, если он поможет мне. Ну, хорошо. Помоги, Яков. Нет. Ну, нельзя взваливать на старую женщину большой груз. Отнеси корзинку с капустой к ней в дом и быстро возвращайся. Ну, хорошо. Яков и старуха больше часа добирались до отдаленной части города, пока не остановились перед ветхой хибаркой. Старуха вытащила из кармана старый ржавый крючок, ловко вставила его в дырочку двери, и та растворилась. Когда открылась дверь, то Яков замер от удивления. Он увидел мраморные потолки и стены, кресла, стулья и столы, застывшие в сиянии золота и драгоценных камней. Яков вошел в дом, но поскользнулся и упал. Пол был стеклянный и гладкий. Переступив порог, старуха приложила к губам серебряный свисток. На свист сразу начали сбегаться морские свинки. Это были необыкновенные свинки, потому что они ходили на задних лапках, а вместо башмаков носили ореховые скорлупки. Свинки принесли две скорлупки кокосового ореха и ловко надели старухе на ноги. Старуха быстро заскользила по стеклянному полу и потащила Якова за собой через большую комнату на кухню. Там на стенах висела посуда, а посредине стояла плита, под которой разгорался огонь. «Погоди, я дам тебе что-нибудь в награду за то, что ты такой послушный. Потерпи минутку, я сейчас сварю тебе такого супу, что ты его всю жизнь помнить будешь». На свист старухи к плите со всех сторон понеслись свинки, а вместе с ними и белки, которые тоже бегали на задних лапках. Но на белочках были фартуки и белые колпаки, какие бывают у настоящих поваров. Они принесли сковородки и миски, яйца и масло, травы и муку. А возле очага сновала взад и вперед старуха в своих туфлях из ореховых скорлупок. И Яков видел, что она очень старается сварить ему суп повкуснее. Запах приятный идет от плиты. Супа такого не пробовал ты. Свежие травы, душистые травы. Свежие травы, душистые травы. Самые лучшие к супу приправы. Растет в неизвестном саду травку чудесную в суп я кладу. Травка растет в неизвестном саду, травку чудесную в суп я кладу. В суп я кладу. Глупому травка беду принесет, умного, доброго травка спасет. Огонь под плитой разгорался сильнее и сильнее, иногда он касался даже носа старухи. И вот, наконец, по кухне разнесся вкусный запах. Суп готов! Слава волшебнице травознай! Какой вкус! Чудесный! Чудесный! Как Чудесный сад. Дайте мне серебряную миску. Я налью дорогому гостю супу. Отведай, Яков, этого кушанья. Отведай, ешь на здоровье. Спасибо. Как вкусно. Я еще ни разу не ел такого супу. Моя мама тоже хорошо готовит, но ваш суп лучше. Очень вкусно. Язык можно проглотить. Спасибо большое. Когда Яков доедал суп, свинки стали разогревать жаровню, и по всей кухне поплыли облака голубоватого дыма. От сытой еды и дыма у Якова закружилась голова. Он знал, что ему нужно возвращаться к матери, но не мог от дремы пошевелить ни ногой, ни рукой. Мальчику пора спать. Вы правы, свинки, вы правы, белки. Погасите огонь в плите, потушите свечи и лампы. Яков должен спать. Яков спит. И увидел Яков удивительный сон. Снилось Якову, что старуха сняла с него одежду и сожгла ее, а его самого завернула в беличью шкурку, что он научился прыгать и скакать, как белка, и вскоре подружился с другими белками и свинками. Все они были очень хорошие, и стали его друзьями. Ему снилось, что шли годы. В первый год он смазывал маслом и натирал тряпочкой до блеска кокосовые скорлупки, которые служили старухе башмаками. А через год он прислуживал старухе на более трудной работе. У старухи не было зубов, и поэтому он с другими белочками выпекал для нее хлеб из солнечных пылинок. Пылинки он вылавливал из солнечного луча, а когда солнце садилось, он просеивал их сквозь самое мелкое сито. А потом пришла пора стать водоносом. Яков собирал росу с цветов и в ведрах из скорлупы орехов носил ее старухе. Почему росу? Да потому что старуха не пила даже дождевой воды. Только прохладные росинки могли утолить ее жажду. На четвертый год Яков стал полотером, а стеклянные полы, как вы понимаете, натирать было совсем непросто. И лишь на пятый год Якова пустили на кухню. Здесь за два года он прошел все должности, от поваренка до старшего пирожного мастера. И все удивлялись, каким искусным поваром он стал. Однажды фаршировал Яков курицу. Для приправы ему понадобилась особая ароматная травка. Он пошел в кладовую, где старуха хранила травы, и вдруг увидел в стене потайной шкафчик, который он раньше не замечал. Так как старухи в этот день не было дома, то Яков из любопытства решил заглянуть в шкафчик. Когда он открыл дверцы, то почувствовал запах, такой же, как у супа, которым когда-то накормила его старуха. Так пахли ярко-красные цветочки с желтыми ободками. Запах был до того сильный, что Яков стал громко чихать. Так громко, что проснулся. Хочу. Ой. Ну и сон же это был. Ой. Вот матушка посмеется, когда я ей расскажу. Скорее из этого дома. Ой. Что это со мной? Оп. Долго же я спал, тело как деревянное. И голову трудно повернуть. Ой. Прощайте, свинки. Прощайте, белки. Не покидай нас, Яков. Не уходи, не покидай. Куда ты? Я очень спешу. Матушка уже сердится, наверное, что меня так долго нет. Прощайте, белки. Прощайте, свинки. Не уходи, я уходи. И Яков покинул этот странный дом и с трудом зашагал к рынку. На улицах была большая толчия. Ой, посмотри на этого человека! Какой у него громадный нос! И давай, такие длинные носы! Ой, подумай только! Это ж Карлик! Ой, у него голова совсем ушла! Плечи вот это! А почему у него нет шеи? Где-то рядом, кажется, карлика показывает. Как мне хочется на него посмотреть. Наверное, это очень смешно. Но нельзя. Яков, нельзя. Тебя на рынке мама ждет. Яков, нельзя. Нельзя. Свежие яблоки и груши. Покупайте груши и яблоки. Кому нужен сельдерей? Сельдерей, укроп, лук. Какое у матушки грустное лицо и голос. Наверное, она сердится на меня. Мама! Ой, мам, господи. Что с тобой? Ты на меня сердишься? Уходи. Иди прочь. Терпеть не могу подобных глупых шуток. Что с тобой, мам? Почему ты меня гонишь? Ведь я твой сын, Яков. Нет. Теперь шутка становится слишком наглой. Нет, вы только взгляните на этого урода карлика, что стоит тут и отпугивает всех покупателей. Да еще смеет издеваться над моим горем. Говорит, я твой сын, твой Яков, бесстыдник. Яков, карлик, ты безобразный, как ты смеешь шутить над горем. Вот уже 7 лет. Да-да, 7 лет, как украли ее сына. Ах ты, длинноносое чудовище, ты еще смеешь выдавать себя за Якова, да? Да вы посмотрите. Да, Яков, волпица, ты красавица, а ты? А ну, убирайся отсюда, а то я оторву твой противный нос. Давно пора. А ну, убирайся прочь. Я не знаю, что и подумать. Ведь только сегодня утром я пришел на рынок с матушкой, помог разложить фрукты, потом пошел со старухой к ней в дом, покушал супу, вздремнул немножко и опять вернулся на рынок. А мать и соседки говорят о 7 годах. И меня называют мерзким карликом. Нет, побегу-ка я к отцу. Может, он мне все объяснит. посмотрим, признает он меня или нет. Добрый вечер, хозяин. Как поживаете? Эх, плохо, сударик мой, плохо. Мне уже много лет, а я один. И некому мне помочь. А разве у вас нет сына? Был у меня сын. Яковом звали. Красивый и умный был мальчик. Но вот уже 7 лет прошло, как украли у нас его на рынке. 7 лет прошло? Да-да, 7 лет. И не удивляйтесь, и объявляли о нем, и по людям ходили, но так и не нашли. Одна 90-летняя старушонка сказала, что его, пожалуй, увела с собой злая волшебница Травозная, которая раз в 50 лет приходит в город за всякими покупками. А где искать ее, никто не знает. Так вот, что со мной случилось. Я не во сне, а наяву прожил белкой 7 лет у злой волшебницы. Мерзкая старуха украла у меня 7 лет юности. Может быть, вам угодно мне что-нибудь заказать, молодой человек? Пару туфель или, может быть, футляр себе на нос? Почему вам дался мой нос? К чему мне футляр на него? Ну, кому что нравится. Но должен сказать вам, будь у меня такой страшный нос, я бы заказал на него кожаный футляр. Хозяин, нет ли у вас под руками зеркала, чтобы мне поглядеться? Нет у меня зеркала. А уж если вам нужно поглядеться в зеркало, то через улицу живет Урбан Бродобрей. У него есть зеркало. Поглядитесь у него. А пока будьте здоровы. Мне надо работать. Будьте здоровы. Значит, старуха выполнила свое обещание, наградила меня длинным носом, оставила без шеи, к тому же еще сделала карликом. Вот почему меня не узнают отец и мать. Так хочется поскорее посмотреть, каким я стала, и так страшно это сделать. Но да все равно. Пойду к Бродобрею. Доброе утро, Урбан. А, доброе, доброе. Будьте так добры. Пожалуйста, позвольте мне поглядеться у вас в зеркало. С удовольствием. Вон оно стоит в углу. О! Поглядись, поглядись, мне не жалко. Неужели это я? О, какой огромный нос. Почти достает до подбородка. А глаза? Глаза маленькие, как у свиньи. И совсем нет шеи. Голова торчит прямо из плеч. А руки? Ноги? Тонкие, как спички. И росту я за 7 лет не прибавил. Да, да. Бедная моя мамочка. В таком карлике ты, конечно, не узнала своего Якова. Ну что, вдоволь насмотрелся на себя, мой красавчик? Честное слово, такого смешного карлика и во сне не увидишь. Да у тебя, сударь, нос длиннее, чем твои руки и ноги. Бродобрей так громко смеялся, что Яков быстро вышел на улицу и целый день бродил по городу. Теперь я совсем один на всем свете. Теперь я понял, что отец и мать никогда меня не узнают. И никто его не пожалел, и все над ним только смеялись, А ночевать ему пришлось на церковной лестнице, прямо на жестких, холодных ступенях. Как ужасно, как ужасно слышать мне со всех сторон. Ах, какой он безобразный, да чего же он смешон. Полюбуйтесь на уродца, раздается громкий крик. Кто толкнет, кто посмеется, кто покажет мне язык? Как же мне жить дальше? Меня все обижают. Я теперь совсем маленький, но все понимаю. Вижу, слышу и хочу иметь друзей. Как же мне жить дальше? Ведь я должен что-то есть. Идти в шуты и веселить людей за деньги я не хочу. Как мне быть? Стоп! Стоп! Когда я был белкой, я научился отлично стряпать. Теперь я могу помериться силами с любым поваром. Пойду-ка я прямо к герцогу. Говорят, он больше всего на свете любит хорошо поесть. Может быть, мне удастся устроиться к нему поваром. У дворцовых ворот привратники спросили Якова, что ему нужно, и начали над ним потешаться. О, смотрите! Смотрите! Смотрите! Ну и морда! Какой карлик! Ой, да на слона похож! Нос! Побойтесь бога, собаки! Чего вы так расшумелись? Не знаете разве, что ваш господин еще почивает? Господин дворцовый смотритель, разве вы не видите... Мы привели карлика. Такого карлика вы не видывали. Что тебе нужно, сударь? Мне нужно видеть начальника кухни. Неправда. Это я тебе нужен. Я дворцовый смотритель. Ты ведь хочешь поступить к герцогу в карлике, не правда ли? Нет, господин. Я хочу служить поваром. И, может быть, главный начальник кухни согласится испытать мое искусство. Да разве ты сможешь угодить нашему герцогу? И, покачав головой, смотритель отвел Якова к главному начальнику кухни. Это ты хочешь быть поваром? Неужели ты думаешь, что мы ради тебя начнем перестраивать плиты? Мне нужны обыкновенные плиты. Нет, маленькие, клянусь честью. Тот, кто послал тебя ко мне, настоящий чудак. Господин начальник кухни, ну разрешите мне состряпать какое-нибудь вкусное блюдо. Пожалуйста, господин начальник, я очень хочу готовить герцогу самые вкусные на земле кушанье. Приправы, компоты, пирожки. Его светлость изволили заказать на завтрак датский суп с красными гамбургскими клёцками. Слышал ли ты, малютка, что бывает такое блюдо? Рецепт этого супа – тайна из тайн наших поваров. Прикажите принести мне для супа имбирь, сало дикого кабана, 5 апельсиновых зернышек, пучок петрушки, кориандр, немного белого вина и 2 яйца черной курицы. Откуда тебе известно тайна рецепта супа? А для красных клёцок мне нужно мясо оленя, мясо куропатки, красный перец, утиный жир, мука, красное вино и травка утешения желудка. Все правильно. Клянусь честью, правильно. Герцог ждет датский суп с красными клёцками. Давайте же мне скорее петрушку и вино, я начинаю готовить суп. Хорошо. Я согласен испытать тебя. Приступай к делу. И закипела работа. Поварята принесли Якову припасы, посуду. Пододвиньте к плите скамью. Я начинаю готовить кушанье. Эй, поварята, можете ставить кастрюлю на огонь. А, еще рано. Совсем не рано ставьте. Посмотрите, как легко карлик управляется с петрушкой. Ой, он даже сырые яйца умеет чистить. Да замолчите вы, поварята. Раз, два, три. три, четыре. Какой необыкновенный повар этот карлик. Так, ух ты, как он быстро работает. А почему такой малиновый огонь? Бросьте в огонь три пучка крапивы живо. Слушаюсь. Кушанье готово. Главный начальник кухни, можете нести герцогу завтрак. Но я сперва попробую твою стряпню. Вкусно? Очень. Такого супа и таких клёцок состряпать еще никому не удавалось. Это проснулся наш повелитель-герцог. Он просит подать завтрак. Долой! Долой! Долой домашнее жаркое! Мне сыр голландский надоел. Мне дайте что-нибудь такое. Мне дайте что-нибудь такое, чего я отроду не ел, не ел. Ценю искусство поварское, разнообразное меню. Мне дайте что-нибудь такое, мне дайте что-нибудь такое, а то я повара казню, казню. Герцог ел суп с клёцками. Он замирал от счастья. У него даже прокатилась слеза по щеке. Ну что это? Как вкусно! Начальник кухни! Начальник кухни. О, ну кто? Кто состряпал такой необыкновенный завтрак? Ну кто? И начальник кухни рассказал о малыше-карлике, который очень хочет стать дворцовым поваром. И герцог велел привести искусного повара к нему в покои. Когда Яков пришел, герцог очень удивился. Он никогда не видел такого большого носа. Если хочешь остаться у меня, я прикажу ежегодно давать тебе 50 дукатов, нарядное платье и сверх того две пары штанов. За это ты обязан ежедневно стряпать мне завтрак, обед и ужин и вообще заниматься моим столом. А так как каждый у меня во дворце получает какое-нибудь прозвище, то ты будешь зваться Карлик Нос и будешь возведен в чин младшего заведующего моей кухней. Так в труде и благополучии прожил Яков у герцога 2 года. И все это время счастье не покидало герцога, потому что он ел с утра и до позднего вечера. А Якова теперь все звали Карлик Нос. И вот однажды произошел с ним такой случай. Обычно Карлик Нос сам ходил на рынок и сам выбирал гусей и уток, зелень и овощи. Теперь на рынке уже никто не смеялся над ним, ибо все знали, что это знаменитый герцогский повар. В этот день Карлик Нос купил 3 гусей вместе с клеткой, взвалил ее на свои широкие плечи и двинулся в обратный путь. Да, Гусей я купила удачно, а вот гусыня-то, видно, больна. Вон как вздыхает. Надо поспешить зарезать ее и приготовить с яблоками сегодня же. Ты не режь меня, не губи меня, пожалей себя. О, вот чудеса! Гусыня и говорит. Пожалей себя. Если шею мне свернешь, раньше времени умрешь. Не извольте беспокоиться. Знаний жизни у нас достаточно, и такую редкостную птицу мы не прикончим. Но готов побиться об заклад. Вы не всегда изволили носить это оперение. Что? В свое время я тоже был жалкой белкой. Вы правы. Меня зовут Мими. Я дочь. Погодите, сперва я устрою вас в собственной комнате во дворце, а уже тогда вы расскажете мне свою историю. Хорошо? Гусыня со слезами на глазах поблагодарила карлика Носа, и он в припрыжку побежал во дворец. Вот здесь вы будете жить. Я вам принес жареных орехов. Ешьте. Как вы сказали, вас зовут? Мими. Мими. У вас красивое имя. Расскажите мне вашу историю. Ах, когда-то была я прекрасна, как фея. Но волшебница злые шепнула слова. И теперь у меня слишком длинная шея. И на ней совершенно не та голова. Совершенно не та голова. Да, все это грустно. Но ведь и я тоже не родился длинноносым карликом. Перед тем, как стать карликом, вы были белкой. Совершенно верно. А откуда вы знаете? Вас колдунья травозная превратила в белку. Она заколдовала вас волшебной травкой, которую бросила в суп. Да? Если найти эту травку, то вы опять станете таким, как все люди. Да? Да. А вот мне может помочь только отец. Он живет очень далеко, и никогда мне его больше не увидеть. А вы найдете нужную травку. Я верю. А я не верю. Карлик Нос! Карлик Нос! Где ты? Я здесь, начальник кухни. О. У нас большие торжества. К нашему господину герцогу приехал его друг, герцог соседней страны. Друг нашего господина пожелал сегодня вечером на ужин съесть паштет. Сюзерен, ты срочно должен его приготовить. Но я не знаю, как готовить паштет сюзерен. Как не знаешь, как не знаешь. Наш герцог сказал своему другу, что ты можешь готовить все кушанья на свете. Ведь ты знаешь, что произойдет, если ты не выполнишь приказа? Да. Если сегодня вечером паштет сюзерен не будет на столе у герцога, не сносить тебе головы. Так что берись за дело. Паштет сюзерен, что же мне делать? Первый раз я слышу об этом паштете. Что случилось? Что с вами, дорогой Яков? Ах, Мими, только что начальник кухни передал приказ герцога приготовить паштет сюзерен, а я не знаю рецепта, и мне отрубят голову. В этой беде я вам могу помочь. У отца в доме я часто готовила это блюдо. Весь секрет паштета в травке «Чихай на здоровье». Если мы найдем ее, то считайте, что паштет готов, и вашей голове ничего не угрожает. Да, но где мы ее найдем? Я даже не слышала такой травки. Скажите лучше, растут ли поблизости от дворца каштановые деревья? Да, возле озера растут каштаны. Прекрасно. Сейчас как раз новолуние, а именно в эту пору у корней старых каштанов и цветет эта травка «Чихай на здоровье». Поэтому нечего терять времени попусту. Берите меня под мышку, а у каштанов опустите на землю. Я поищу. Пошли, пошли. Ой. Вот и каштаны. Теперь все зависит от вас, Мими. Да. Если вы не найдете травку, я во дворец не вернусь. Лучше в озере утопиться, чем положить свою голову под топор, как глупый петух. Ищите, Мими, ищите. Я ищу, но что-то она мне не встречается. Скорее, Мими, пожалуйста, скорее. Уже темнеет. Через четверть часа ничего не будет видно. Я знаю, но травки здесь нет. Я не могу найти ее. Бедный Яков, я так хочу вам помочь, но не могу. Может, эта трава не растет в нашей стране? Нет. Просто эти каштаны молодые, а травка «Чихай на здоровье» растет у корней старых деревьев. Где еще растут каштаны? Больше нигде. Пропала моя голова. Не плачьте, Яков. Надо что-нибудь придумать. Ой, что это там? Где? Вон, на той стороне озера. По-моему, растет еще одно каштановое дерево. Я не вижу, уже темно. Скорее, Яков, туда. Это последняя наша надежда. Я перелечу озеро, а вы бегите туда по берегу. Скорее, Яков, скорее. Яков, вот она. Здесь ее много. Ее хватит нам на паштет сюзерен. Ваша жизнь спасена. Мими, спасибо, Мими. Я не знаю, как вас благодарить. Какая странная травка. Стебли и листья голубовато-зеленого цвета, а цветок огненно-красной желтой каемкой. И запах. Знакомый запах. Уж не та ли эта травка, которая превратила вас из белки в карлика? Очень похоже. Я понюхаю. Что это? Со мной. Яков! Яков! Вы превращаетесь в человека. Вы растете, Яков! Нос ваш уменьшается! Ой! Ой! Какой вы стали красивый! Правда? Правда. Да чего же интересно слышать мне со всех сторон, кто он этот неизвестный и откуда прибыл он? Нет, друзья, я здесь родился, здесь я столько испытал. Просто я переменился и самим собою стал. Просто я переменился и самим собою стал. Ох! У меня даже голос изменился. Конечно. Теперь вы стали стройны, и красивым юношей. А я так и останусь гусыней. Нет, Мими, дорогая Мими, вы так много сделали для меня. Вы спасли мне жизнь и вернули настоящее мое лицо. Я не оставлю вас в беде. Сегодня же ночью мы убежим из дворца. Нас никто не остановит, потому что меня во дворце не узнают. Мы поедем к вашему отцу, и он снимет с вас чары. Ой. Я обещаю вам это. Спасибо, Яков. И Мими залилась слезами радости. А Яков взял ее в руки и прижал к груди. Они вышли из дворца незамеченные и отправились к морю, чтобы поскорее добраться до острова, где жил отец Мими, волшебник Веттербок. Когда они вступили на остров, на всем побережье началась весна. И Веттербок немедленно снял со своей дочери чары, и Яков увидел такую красавицу, что у него закружилась голова от радости. А на следующий день Яков вместе с Мими поспешил к своим родителям. Ханна и Фридрих сразу же узнали Якова. Они расплакались и расцеловали его и Мими. Скажу еще, что на свадьбе Якова и Мими всем очень понравился паштет сюзерен, который приготовили жених и невеста.